Сталинская рука обвела еще несколько абзацев в журнале. В одном из них провозглашалось, что в приближающейся войне военные неудачи советского правительства для русского пролетариата явятся наименьшим злом, открывая путь к революционному восстанию. Предатели! С холодной ненавистью подумал Сталин. Конгресс 4-го интернационала, продолжал читать человек, о котором давно говорили как о единственном наследнике Ленина, шлет вам, Троцкому, горячий привет. Варварские репрессии, направленные против нашего движения и в особенности против вас, не позволили вам быть среди нас и внести в наше обсуждение свой важный вклад организатора Октябрьского восстания, теоретика перманентной революции, прямого наследника учения Ленина. Два выдающихся вождя, два наследника. Сталина в тексте мало волновали выпады троцкистов против бюрократии. Мог ли он знать, что в наши дни эти фразы читаются как поразительное пророчество, которое будет повторять все партии и народ? Его больше уязвляло, что кто-то где-то еще видит в Троцком носителя ленинского духа, интерпретатора его идей. Как бы мы ни относились к Троцкому и троцкизму, иногда его критические тирады били в самую точку. Перерождение государственного инструмента рабочего класса в инструмент бюрократического насилия — это одно из достижений сталинизма. Надо сказать, что благодаря Сталину мы до сих пор относимся к троцкизму не как к идеологическому течению, а как к подрывной политической организации. Думаю, что это никогда не соответствовало действительности в полной мере. Депортированный Троцкий, как я уже говорил ранее, увез с собой немало документов, главным образом копий, а оригиналы затем были арестованы и целые десятилетия пролежали в заточении архивов. Знакомство с документами Реввоенсовета Республики, что стало возможно не так давно, показывает. В них мало материалов, свидетельствующих о личной переписке Сталина и Троцкого. А если эти документы и встречаются, то они сухи, часто безличны, без элементарных обращений. Неприязнь этих людей была сильной уже в годы Гражданской войны. Вот выдержки из двух писем докладов Сталина Троцкому, направленных в Реввоенсовет в 1918 году. Троцкому, копия Ленину. Так как времени мало, пишу коротко и по пунктам. Первое. Мы все с вами ошиблись, объявив отдельную казачью мобилизацию. Мы опоздали в сравнении с Красновым. Шестое. Царицын превращается в базу снаряжения, вооружения, военных действий и прочего. Такой вялый военрук, как Снесарев, тут не пригодится. Нет ли у вас других кандидатов? Седьмое. Двери штабов почему-то открыты для членов французских миссий. Заявляю, что если они, французы, попадут в мои лапы, не выпущу. Царицын, 12 июля 1918 года, народный комиссар Сталин. Ни здравствуйте, ни до свидания, ни обращение по революционной форме, если это официальный доклад, но неповторимый личностный почерк уже виден. Если они попадут в мои лапы, не выпущу. Другой доклад Сталина, похожий на первый, но уже с элементами ультиматума. Положение с 20 сентября на нашем фронте несколько изменилось не в нашу пользу. Дело можно было бы поправить нажимом северных участков Южного фронта, но участки эти абсолютно вялы. Командующий же Сытин странным образом не интересуется положением фронта в целом. Заявляем, что если в самом срочном порядке не удовлетворите требований, примечание автора, Сталин требовал снаряды, патроны, снаряжения, мы вынуждены будем прекратить военные действия и отойти на левый берег Волги. По-прежнему в донесениях явно чувствуется недоверие к военспецам, неприкрытая неприязнь к Троцкому. С годами она превратится в ненависть. Но в то же время Сталин не мог не оценивать решительности Троцкого в критические моменты. Ему импонировало, что нарком воен, не колеблясь, применял репрессии, террор на фронте, если возникали сомнения в отдельных лицах или целых частях. Уже после Гражданской войны Сталин однажды просмотрел несколько папок дел того далекого времени, ища компрометирующие материалы на Троцкого. Его внимание привлекли несколько телеграмм Троцкого Раскольникову. Приведу две из них. Казань. Военно-революционный совет Раскольникову. По Волге шатается много судов с белогвардейцами, грабителями и мешочниками. Точка. Необходимо навести на эту сволочь панику. Точка. Для этого несколько пароходов пойманных преступников подвергнуть суровой расправе на месте, точка, обсудите в военном революционном совете, точка, примите все необходимые меры. 15.07.1918 года, Троцкий.